Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая. Глава 15. Этот парень каждый раз после школы, он быстро убегает, точно торопится перевоплотиться. Барри беспомощно прокомментировал, наблюдая за исчезающей фигурой Джанте, махающей на прощание Банди. «Разве он не работает в магазине?» – спросил Свен. «Он вчера закончил работу, его рабочий график составлен таким образом, что он работает два раза за неделю, по вторникам и четвергам. Сегодня пятница, какие ж у него планы?» – объяснил Барри. «Может быть, он спешит вернуться домой?» Дуг защищал Джанте, то, чего никогда не случалось ранее, до того, как они уладили все разногласия. «Мужчина, который сразу же идет домой после школы, станет отличным бездельником», прокомментировал Багдад, гордо сложив руки на груди. «А тогда какие у вас планы?» «Я собираюсь опробовать свою удачу в боевом додзё свирепого тигра. В эти выходные додзё набирает несколько временных рабочих. У выбранного появится шанс использовать их тренировочное оборудование бесплатно. И если удача окажется на твоей стороне, то ты сможешь получить еще и пару наставлений от мастера этого дела», — уточнил Багдад. «Это хорошо. Желаю тебе удачи. Места такого рода для богатых. Я слышал, что этот парень, Гри, он ходит в боевое додзё каждый день после школы, используя их тренировочное оборудование по несколько часов», — сказал Чад, пожимая плечами. «Додзё, в которое отправится Гри, это боевое додзё пылающего огня. Это одно из лучших додзё в городе Черного Пламени». Тон Багдада был полон зависти. «Если бы только они набирали людей». Слова Багдада незамедлительно заставили Барри закатить глаза. «Чад, что насчет тебя? Есть планы на выходные, а?» — спросил Свен. Чад замялся на мгновение перед тем, как решить быть честным. «Я буду сопровождать своего отца с целью навестить его старого друга. Этот старый друг прибыл в город Черного Пламени всего пару дней назад. Он вновь назначен заместитель управляющего группы торговцев Шторма. Мой отец решил представить меня, ну и помочь подготовиться к будущему. А что насчет тебя, Свен?» «Я занимаюсь преподаванием по выходным. Они платят 40 медиков в день», — Свен ответил с оттенком смущения. «Твой отец в самом деле скупердяй. Тебе только 15, а он заставляет тратить свои выходные на заработок для семьи», — не подумав, ляпнул Дуг. «Это потому, что у Свена есть два младших брата. Быть старшим — это тебе не хухры-мухры», — заметил Систа. «Верно. Что насчет твоих выходных, Систа?» — спросил Дуг. «Мне удалось накопить достаточно денег в течение месяца. Я буду заниматься чем-то комфортным на этих выходных», — сказал Систа, делая недвусмысленные движения бедрами. «Ты в самом деле? Ты сохранил месячное пособие, ежедневно пропуская завтраки, только для того, чтобы насладиться одним этим днем? Ты что, помрешь, если не будешь блядствовать?» — сказал Багдад с презрением. «Если я не пойду, я определенно умру! После моего первого опыта я осознал, что я живу ради женщин», — искренне ответил Систа перед тем, как закинул руки на плечи Багдада и принялся нашептывать ему. В таком же духе члены Братства Самолета обыденно болтали друг с другом до тех пор, пока не стали расходиться один за другим. Что же касается Джанте, он бежал по аллеям на своей максимальной скорости. Только после того, как он пробежал две улицы, он наконец остановился в месте, которое неоднократно посещал. На трамвайной станции, на улице Великого Уэсли. Джанте стоял у входа в переулок возле трамвайной станции, успокаивая свое тяжелое дыхание и спокойно наблюдая за улицей. За последние два года Джанте ждал в этом месте бесчетное количество раз, успешно наблюдая за человеком, которого он постоянно тут ждал. В прошлом, каждый раз после окончания школы, он и многие другие постоянно шли следом за человеком всю дорогу в две улицы. Однако это все закончилось, когда этот ужасающий одноглазый дракон присоединился к школе. Начав активно ухаживать за этим человеком, он разобрался со всеми похотливыми студентами, которые преследовали этого человека после школы, и пересек дальнейшую слежку. Только Джанте продолжил упорствовать, хотя он уже не был в состоянии следовать за человеком, но ему удалось обнаружить это место. До тех пор, пока он не работает в этот день, Джанте всегда будет бегать к этому месту после школы с максимальной скоростью. Все ради того, чтобы хорошенько посмотреть на этого человека. Даже если краем глаза, он все равно будет удовлетворен. Около 10 минут Джантэ молча ждал, что этот человек, как обычно, появится на перекрестке в 40 метрах от трамвайной станции. В тот момент, когда мисс Дайна появилась, то, что увидел Джантэ, не было человеком. Это была картина. Живая картина. В тот момент, когда она появилась, все между небом и землей казалось более красочным и оживленным. 15-летний юноша почувствовал, что его дыхание вот-вот остановится. Мисс Дайна пошла и в конце концов достигла трамвайной станции. Она стояла спиной к Джантэ, всего в 20 метрах. Джантэ беспомощно уставился на спину мисс Дайны из переулка. «Это самая красивая спина. Это самые красивые волосы. Самая красивая фигура, одетая в самую красивую одежду». Она показывала незначительную часть ее икр. Эти убийственные и сексуальные высокие черные каблуки. Все это заставляло Джантэ чувствовать, что мисс Дайна является воплощением богини. Волосы мисс Дайны должны замечательно пахнуть. Такой же запах, как у ее ароматного тела. Подумал Джантэ, глядя на ее прекрасные волосы. Интересно, каковы они на ощупь? Юноша принялся фантазировать. На платформе станции изначально было много пассажиров, которые громко вели беседы. Но когда прибыла мисс Дайна, Джантэ обнаружил, что тон разговоров убавился. Два джентльмена втайне выпрямили спину, а другой парень использовал отражение на рекламных бордах, чтобы проверить свою прическу. Когда Джантэ выразил надежду, что транспорт мисс Дайны никогда не прибудет, чтобы он мог молчаливо смотреть на нее вечно. Но в течение 5 минут трамвай начал медленно приближаться к платформе, сокращая дистанцию. Трамваи, используемые в городе Черного Пламени, в основном были уменьшенной версией поездов. Рельсы уже, кузов меньше. Так как они используют меньшую паровую силу, их скорость и мощность ниже, поэтому они более пригодны для использования в городе. Пока транспорт снижал скорость и останавливался на платформе, облака пара выходили в хвостовой части транспортного средства. Проводник с наполовину обнаженным телом стоял у двери и принялся сотрясать колокольчик в руке, напоминая пассажирам приобрести билеты. Люди на платформе принялись усаживаться в трамвай. Только после того, как трамвай мисс Дайны был вне поля зрения, Джантэ потерянно повернулся и пошел прочь, неся в сердце неизвестные и неясные чувства. Он направился в сторону дома. Так как это конец недели, старший брат Джантэ, Джан Ян, также возвращался домой. Так вышло, что каждая пятница стала своего рода воссоединительным ужином для семьи, поэтому блюда были немного более роскошными, чем обычно. Когда Джантэ вернулся домой, его мать использовала оставшуюся половину консервированного мяса, хранящегося дома, чтобы стушить горшок бобов. Знакомый аромат супа достиг парня еще на подходе домой. Когда он увидел кипящий в кастрюле белый суп, его голод начал просыпаться. Он быстро взял рядом лежащую ложку, зачерпнул суп, подув на него лишь пару раз, и нетерпеливо, невзирая на высокую температуру, выпил. Полученные ощущения Джантэ мог описать словом «блаженство», когда суп скользнул в рот. «Прожорливый котенок, если голоден, можешь покушать первым», сказала мама, зайдя в дом из магазинчика и взъерошила Джантэ волосы. Однажды, начавшись более 10 лет назад, это действие никогда не менялось. Джантэ проглотил слюну. «Нет, все в порядке, я не голоден. Сначала дождемся папу и брата». «О, наш маленький фруктик действительно вырос», сказала мама, надевая фартук. «Твой отец работает сегодня сверхурочно и должен прийти домой поздно. Присмотри за магазином, пока я буду готовить ужин». «Хорошо». Через полчаса вернулся отец Джантэ. Проверив Джантэ, он отправился на кухню, чтобы помочь. Подождав еще 20 минут, Джантэ и его родители уже собрались было начать ужин, думая, что Джан Ян не появится, но вышеупомянутый человек так и пришел. Джан Ян был ростом 188 сантиметров, крепким телом и загорелыми конечностями. Его черты лица были как у Джантэ, за исключением глаз и бровей. У него они были узкие и длинные, отчего было трудно догадаться, о чем он думает. Джан Ян был одет в черную военную форму оборонительных сил города Черного Пламени. На талии был черный военный пояс с бронзовыми кнопками и стандартный длинный меч, который крепился к поясу. На его плечах виднелось воинское звание сержанта. Это звание лидера команды в оборонительной армии. Еще шаг, и он станет офицером. С самого детства старший брат был идолом Джантэ. Войдя в дом, Джан Ян открыл свой рюкзак и без слов поместил 2 предмета в руки Джантэ. «Возьми и открой. Пусть семья сегодня хорошо поест». «Мясные консервы!» Загорелись глаза Джантэ, когда он получил предметы. Рот стал безостановочно выделять слюну. Он и не ожидал, что сегодня брат принесет домой что-то настолько хорошее. «Сиди на месте, я сама открою». Мама забрала две банки, прежде чем Джанте успел что-то сказать, используя предлог, чтобы достать для Джаньяна столовые приборы, а она пошла на кухню и убрала одну из банок в шкаф, открывая лишь одну из них. Трое мужчин за столом усмехнулись. Хозяйка всегда была скромной и дотошной. Семья уже привыкла к ее методам. «Брат, а что еще хорошего у тебя есть?» Сияющими глазами посмотрел Джанте на рюкзак в руках Джаньяна. Видя выпирающий рюкзак, он считал, что там должно быть что-то еще. В глазах Джанте его старший брат был как волшебник, способный наколдовать вещи из ниоткуда. «Ха, это все тебе!» Джаньян отдал все в руки Джанте, и тот с нетерпением открыл его. Первое, что увидел Джанте, это пара черных кожаных сапог. Там были еще две темно-зеленые футболки и два комплекта белья того же цвета. Было еще и полотенце, и мыло. Обувь, футболки, нижнее белье, полотенце и мыло являются ежедневными потребностями, распределенными между солдатами оборонительной армии, а также вещами с большим спросом в городе Черного Пламени. Его брат, видимо, сохранил их, чтобы потом передать ему. Глядя на новенькие кожаные ботинки в руках и глядя на изношенные сапоги на ногах брата, Джанте почувствовал покалывание в носу. «Эти вещи я обменял кое-кого. Размер должен тебе подойти. Мама говорила, что ты уже мужчина, так что не вздумай расплакаться». Джаньян потянул руку и потрепал голову Джанте. Как только Джанте услышал слова своего брата, то покалывание в носу сразу же остановилось. От ощущения смущения и расстройства, от того, что брат знал о том, что с ним произошло. Брат продолжил расстраивать Джанте, еще больше повернувшись к отцу и шутя на эту тему. Смех взорвался между двумя людьми, полностью игнорируя чье-то молодое и хрупкое сердечко. «Мама!» – недовольно крикнул Джанте. «Хорошо, хорошо, давайте кушать. Я больше ничего не расскажу, хорошо?» Подходя, мама несла тарелку консервированной говядины. Семья из четырех человек начала ужин, наслаждаясь своими узами. «Постарайся, по возможности, не выходить на улицу в ночное время», сказал Джаньян Джанте за столом. «В городе Черного Пламени возможны беспорядки в ближайшее время». «Что случилось?» — тревожно спросил отец, а мать навострила уши. Только Джанте угрюмо жевал кусок говядины. «Ты слышал какие-то новости?» Несколько дней назад в городе Андаман была поймана правая рука главаря банды красных шарфов, кровавый мясник Сара. Вечером после голосования Альянс вынес вердикт казнить Сару через повешение. Группа бандитов, услышав новость, заявили, что они примут ответные меры и будут мстить. «Это не должно повлиять на город Черного Пламени, ведь верно?» — спросил отец. В ходе голосования 17 представителей Альянса 11 проголосовали за смертную казнь, и город Черного Пламени является одним из них. К тому же никто не знает, как произошла утечка деталей голосования. Но целью бандитской группировки должен быть кто-то из 11 проголосовавших членов. Так как город Черного Пламени находится на удаленном севере Альянса и является самым слабым регионом, то этот город имеет все шансы подвергнуться нападению», — спокойно сказал его брат. «Альянс стал разобщенным? Как могла произойти утечка подробностей голосования? За этим должно быть стоит заговор. Подумать только, что есть города, которые согласны позволить таким мясникам, как те ублюдки из красного шарфа, избежать казни», — выпалил отец. «Я не знаю ни о каком заговоре, но на ближайшие пару месяцев всем солдатам оборонителей армии отменили отпуска. Я даже не смогу в течение нескольких месяцев вернуться домой», — пожал плечами брат. «Сын, это будет опасно?» — обеспокоенно спросила мать. «Не волнуйся, мам. С количеством людей красного шарфа они не смогут взять фасаду город. Оборонительная армия города Черного Пламени и инженеры обороны не лыком шиты. Бандиты могут лишь вызвать ужас и разрушение из тени. Для оборонительной армии угроз нет. А вот вам нужно быть осторожными». Джанте открыл рот, желая рассказать своей семье о замке. Тем не менее, трезвый ум подсказывал ему, что лучше держать это в секрете и не подвергать их опасности. Это потому, что все в семье, включая его самого, простые люди, живущие в городе Черного Пламени. Джанте слышал множество историй с печальным концом, когда простые люди обретали сокровища. Всегда хранить тайну в себе, чтобы родители не переживали из-за этой ноши. Лучшее решение. После обеда брат ушел, а отец пошел в сквер общины вниз по улице, чтобы поиграть в шахматы со своими приятелями. Это самое любимое хобби отца. Мать пошла посетить церковь, и Джанте, заперев двери, остался дома один. Помыв посуду, он вернулся на свой чердак. Теперь настало время, чтобы узнать секреты замка Черного Железа.